Глава 5. 1916 год. 19 мая. Неаполь. Градус безумия нарастал с каждым днем, каждым часом. И Максим чувствовал себя на грани, словно человек, бегущий по рассыпающемуся с каждым шагом мосту. Остановись на мгновение, и все, конец. Цирк с Бенито был не нужен и опасен в той же мере, что и необходим. Ведь все ждали чего-то подобного и сильно бы удивились, если бы наш герой не оправдал их ожидания. Опа, Джигурда на ближайшее время стала в какой-то мере его профессиональным кредо. Впрочем, за всем этим бредом и угаром скрывалось иррациональное зерно, и очень немаленькое. Зачем ему были нужны все эти ренегаты и уголовники, прикрывающие красивыми лозунгами свою жажду власти? Не секрет. Им была отведена роль дрожжей, которые наш герой подкинул в сортир, именуемый Римом, чтобы спровоцировать бурление народных масс. То есть сорвать любую организованную оборону в городе. Если уж его и брать, то удар по тылам — дело первостепенное. Но главное не это. Главное — разведка. Ведь и Дуче, и его товарищи очень много болтали. И чем сильнее распалялись, впечатленные удивительно теплым приемом, тем больше и интереснее. Среди прочего, Максим узнал о бегстве короля Италии Виктора Эммануэля III в Неаполь. «Этот трус и изменник бросил столицу», — выкрикнул Муссолини. «Вместо того, чтобы возглавить оборону и людей, готовых пойти за ним в бой. Мерзавец, предатель, убежал в Неаполь, урод!» Максим, услышав эту новость, демонстративно не подал вида. Просто формально отреагировал, начав говорить, что народ Италии нуждается в другом вожде, в другом лидере, в том, кто не побоится принимать решения и нести ответственность за них, тонко намекнув на Дуче, через что удалось избежать скользкой темы. Ведь наверняка среди людей этого Муссолини были и двойные агенты, а то и вовсе засланные казачки. Да и вообще, все эти дни нахождения в Италии его не оставляли мысли о том, что за ним постоянно наблюдают. Буквально из-за каждого угла. Наверное, после Мюнхена это собственные подчиненные пялились. Но психика рисовала куда более причудливые контексты. Так вот, проводил он, значит, итальянских предателей и изменников, пытавшихся поймать конъюнктуру и водрузить свою власть во главе государства, и пошел спать. Да и водителя отправил. И вообще всех, кроме тех, кто должен обслуживать технику и нести караул. А по вечеру, как стало смеркаться, поднял по тревоге свой полк и выступил маршем. Двигаться ночью по итальянским дорогам тех лет — не самый приятный вояж, но держать километров 20 в час можно. Так что первые лучи солнца встретили передовой отряд уже довольно далеко от Рима, сильно южнее, обогнув его по дуге. Прямо на пути к Неаполю. А резко улучшившееся освещение позволило добавить хода и ускориться. То есть свалиться на голову жидкого заслона совершенно неожиданно, внезапно. Бой получился короткий. Даже и не бой вовсе, а так, шумиха. Бронеавтомобиль дал пару очередей, и все. Весь заслон разбежался. Там ведь из-за поворота вырулил тяжелый бронеавтомобиль с пушкой, выглядевший куда как опаснее и страшнее легкого четырехколесного. И если пехотная рота, державшая оборону на дороге, разбежалась стремительно, то король никуда деться не успел. Бронеавтомобили рвались вперед, так что палаццо Реале оказался заблокирован быстрее, чем там осознали происходящее. Максим медленно шел по коридору дворца, гулко печатая шаг. Один. Все занимались делом. Каждый солдат и офицер на своем посту Даже коридор этот был надежно перекрыт бойцами. Его бойцами. Зала. В центре испуганно жалась друг к другу горстка людей. На некотором расстоянии от них, ближе к стенам, несколько старших офицеров полка. Они вольготно расположились на стульях и креслах. Пленников же вынуждали стоять. «Ну что, сделаем Италию снова великой?» — холодно поинтересовался Максим у короля. Как тот выглядел, он уже знал, поэтому перепутать ни с кем не мог. «Что? Что вы такое говорите?» — сказал Виктор Эммануэль и шагнул вперед. Но, натолкнувшись на слегка удивленный взгляд нашего героя, вернулся на свое место. «Я король!» «Вы?» «Удивлен. Серьезно. Я думал, что вы простой офисный клерк, по случаю вырядившийся в дорогой костюм». «Как вы смеете?» Тихо ахнул не король, что захлебывался в эмоциях, а его супруга. Максим криво улыбнулся и в несколько измененной форме озвучил Виктору Эммануэлю то, что предложил Дуче. «В адаптивный для монарха, дескать, давайте переведем Италию из списка тех, кто проигрывает, в партию победителей. И не просто так, а с хорошими территориальными ожиданиями в Австро-Венгрии. Итак, вы согласны?» «Нет», — воскликнул, чуть сорвавшись на высокую ноту, король. «Почему?» «Я не желаю предавать союзников и иметь дело с безумным авантюристом. Вы безумец, наглец и хам». «Вот как? Тогда я вынужден использовать еще один аргумент. Самый веский. Тот, который убедит вас. Этот разговор лишен смысла». «Серьезно?» — спросил Максим и достал достаточно опасно выглядящий боевой кинжал. После чего, глядя на своего оппонента, тихо продолжил: «Я медленно отрежу твоим детям головы у тебя на глазах. Они будут верещать, хрипеть, дергаться, захлебываться кровью один за другим. После чего я живьем выпотрошу твою жену и примусь за тебя. Сначала кастрирую, а потом повешу, воткнув твой собственный член тебе в рот. Повешу на тонкой струне, осторожно, чтобы ты сразу не умер, а мучился долго и уже жаждал смерти, отчаянно, истово, готовый на все ради этой прекрасной дамы, когда она приблизится. Что ты на это скажешь?» «Нет, вы этого не сделаете!» — пропищал король, побледневший как полотно и отступивший на пару шагов. Слишком уж натуральным маньяком в этот момент выглядел наш герой. Он говорил и словно смаковал предстоящие деяния. Даже чуть прищуривался, словно ел что-то невероятно вкусное. Король же лихорадочно переводил свой взгляд с кинжала на безумные глаза Максима и обратно, а на лице обильно выступил пот. «Вы так думаете?» — живо заинтересовался Меньшиков. «И что меня остановит?» «Честь офицера!» «Дворянина!» «Честь офицера и дворянина заключается в служении своему сюзерену. И если ради его интересов нужно убить какого-то там человечка, то никакого урона чести не случится». «Но я король!» «Да что ты говоришь?» — произнес Максим и легким движением резанул Виктора Эммануэля по лицу. Не сильно, но достаточно для того, чтобы обогреть кинжал кровью. Слизнув ее, наш герой скривился и сплюнул ее в лицо королю. «Ты не король, ты дерьмо собачье. В тебе нет ни капли древней королевской крови и божественного благословения. Ты обычный человечек, навозный червь, никчемный и трусливый, волею случая надевший корону. Как и твой отец. и весь твой род. Как там говорится, низший чин, выкрывший генеральские сапоги? Нет, нет. Да, с каким-то придыханием и безумной улыбкой Джокера произнес Максим. Человек, ты всего лишь человек. Человечек, маленький, глупый и хрупкий. Как это грустно, не правда ли? Но и ты человек, — воскликнула Елена Черногорская, что стояла совсем рядом со своим супругом и с ужасом наблюдала за этим разговором. Разве ты посмеешь убить детей? Человек? — удивленно переспросил Меншиков. Хм, действительно. Все время об этом забываю. И да, я убью твоих детей, если твой муж не сделает то, что мне нужно. Кто из них? — кивнул Максим на жмущихся к матери испуганных малышей. Тебе важен меньше всего. Кем ты пожертвуешь, чтобы убедиться в истинности моих слов? Чудовище! — тихо процедила Елена. Хочешь, чтобы я выбрал сам? Мерзко ухмыльнулся Максим и с диким оскалом шагнул к ней ближе. «Вот эта девочка!» — указал он на 8-летнюю Джованну. «Она такая милая, такая невинная, такая беззащитная. Ей я отрежу голову первой. Иди ко мне, малышка!» «Нет! Сделай все, что он хочет!» — выкрикнула истерично Елена, обильно брызгая слюной и прижимая дочь к себе. «Нет! Не смей!» «Будь и маленькая!» Словно не слыша ее криков, приблизился Максим к Елене еще на шаг, поигрывая кинжалом и пристально, словно удав на кролика, глядя на нее. Малышка не плакала. Ее словно парализовало, а взгляд ее приковало лезвие. Куда оно смещалось, туда и отводился взгляд этой девочки. Будто бы какая невидимая нить их соединила. «Сделаю!» — выкрикнул Виктор Эммануэль. «Я все сделаю! Хватит! Хватит! Пощадите их! Пожалуйста!» Произнес он, упав на колени и обильно заплакав. «Ну вот и ладно!» Резко переменившись обликом, произнес Максим. «Вот такой разговор мне уже нравится. Пойдемте, поговорим уже предметно». «А этих?» — кивнул он на семью короля. «Увести! И глядите у меня!» «Увели. Быстро. Слишком быстро, по мнению Максима. Но переговоры не получились. Виктору Эммануэлю от пережитого стало плохо. Так что пришлось оказывать ему медицинскую помощь. Да и вообще дать возможность немного прийти в себя. Когда же его на носилках унесли, Максима обступили старшие офицеры, и командир штурмовиков тихо спросил. «Максим Иванович, мы вас прям не узнали. Вы действительно сделали бы то, что обещали? Семен Петрович, как это понимать?» Холодно поинтересовался Максим, прямо глядя ему в переносицу, немигающим взглядом. «Это вызов?» — повысив тон, сказал наш герой, шагнув чуть вперед, вынуждая своего собеседника отступить. И вместе с тем сам уперся животом в острие кинжала. Чуть подрагивающегося, но кинжала. «Максим Иванович, ответьте, пожалуйста, я просто его пугал. Ему не требовалось больше». «Но вы были так убедительны», — произнес командир штурмовиков, все еще не убрав кинжала. «Это несложно. Из-за глупой выходки этого трусливого придурка война продолжается. И мы за это заплатили жизнями сотен тысяч людей, что легли в могилу в кампанию 1915 года и в этом году. И еще лягут. А сверху в крови плавают раненые и те, чьи судьбы оказались сломаны», — произнес Максим и сделал полшага вперед, надавливая животом на кинжал, который вспорол мундир и пустил ему кровь, отчего рука офицера дрогнула и подалась назад. Семьи, которые не дождались своих кормильцев, миллионы детей, обреченные на голод. Поверьте, мне несложно быть убедительным, потому что эта мерзость достойна столь ничтожной участи. «Но это же король!» — растерянно произнес Визави, опустив руку с кинжалом и чуть опустив взгляд. «Это дерьмо собачье, а не король!» — скривившись, заявил наш герой. «Если когда-то его дом и нес Божью искру в своей крови и Божье благословение на челе, то ныне этого нет. Их кровь сгнила, их дух истлел, а тела — всего лишь пустышки. Он слаб и ничтожен, не телом, но духом. Он не король. В иные времена короли вели своих воинов в бой, лично вдохновляя их и направляя. А что он? Смог бы? Он трус и ничтожество, что мешает мне их всех перебить после того, как он выполнит нужное мне действие. Я ему никаких обещаний не давал, просто требовал подчиниться. Этот осел даже не попытался торговаться, даже не сделал робкой, самой ничтожной попытки отстаивать свои интересы, не говоря уже об интересах тех людей, кто доверил ему свои жизни и судьбы. Это не король, это дерьмо собачье. Извините, — тихо ответил командир штурмовиков, совсем потупив взгляд и теперь заметив, что мундир Максима весь в крови. Ты оспорил в боевой обстановке мою власть. Ты усомнился во мне в ситуации, когда мне была нужна твоя верность. Ты угрожал мне оружием, пустив кровь. И теперь просишь извинить тебя? Я искуплю, — тихо прошептал тот и склонил голову. Меншиков задумался на секунду. А вместе с тем замерли и окружающие его офицеры. Ключевой момент. Сложный выбор. По-хорошему, этого офицера нужно убить, как человека, оспорившего его власть публично. Но убивать его было вредно, так как он требовался для дела. Да и не привыкли остальные офицеры к столь радикальным решениям. Плюс ко всему, поведение самого Максима было едва ли не за гранью допустимого. Ребята, очевидно, перепугались. Их психика была просто не готова к действительно жестким и жутким поступкам. Даже там, под Зальцбургом, когда он приказал рубить головы убитых и складывать из них курган, они едва подчинились. А сейчас... Да. Поэтому, чуть помедлив, Максим произнес. «Чашку кофе мне принеси со сливками. И мундир новый. И санитара пригласи. Негоже идти на переговоры в таком виде с пустелиповым, но королем. Не распорядись принести, а принеси личное. То есть вот таким нехитрым образом ударив по репутации, с ним можно будет и потом разобраться. А сейчас низведение его в статус мальчика на побегушках — вполне терпимый выход из ситуации. «Да-да», — оживился офицер и бросился исполнять распоряжение командира. Да и остальные быстро испарились. Кто куда? Раз — и куда-то делись. Дальше все прошло относительно тихо и предсказуемо. Король Италии вывел Италию из состава коалиции центральных держав, а потом обратился к Меншикову, как к представителю Антанты, с просьбой войти в этот союз. Максим же немедленно эту просьбу удовлетворил. Имел ли он какие-нибудь полномочия для этого? Конечно, нет. Мог ли кто-то это решение оспорить? Тоже нет. И Великобритания, и Франция, и Россия уже вечером подтвердили МИДу Италии полномочия Максима в полном объеме, не отходя от кассы, так сказать. Просто потому, что Антанте этот шаг был предельно выгоден. В одночасье центральные державы получили удар, по сравнению с которым наступление Третьякова в Померании выглядело мелкой шалостью. Раз — и огромной линии фронта не стало. А вместо него зияет зловещая дыра, затыкать которую просто нечем. Последние резервы брошены на блокировку русских, прорыва на севере и отрядов, вырвавшихся на свободу военнопленных. И это не говоря о другом. Италия — это ведь не только ценный мех, но и много вкусного диетического мяса. Она была важнейшей житницей центральных держав, поставляла огромное количество сельскохозяйственной продукции и рыбы своим германским союзникам. Так что ее уход из партии делал невозможным ведение продолжительной войны просто из-за стремительно нарастающих проблем с продовольствием, плюс геополитические последствия. Даже если центральные державы сумеют заткнуть дыру на новом итальянском фронте, что само по себе выглядело чудом, лучше от этого им станет не сильно, потому как Марсель вновь вступает в действие как главная военно-морская база Франции в Средиземном море. А обретение портов в Южной Италии позволяло Антанте начать нормально оперировать в центральной и восточной зоне Средиземноморья, то есть создать за критические трудности для Османской империи, которая уже почти год чувствовала себя там сухо и уютно, продолжая методично давить на англичан в Египте. Вся грандиозная мощь центральных держав начала складываться как карточный домик. Казалось бы, какое место в этой войне занимала Италия? Ведь слабый вояка, жидкий. Однако же его выбывание в сложившейся обстановке стало крайне болезненным. Максим же не просто заставил подписать спешно, буквально на коленке, состряпанные акты, но и, пригласив местных журналистов, устроил пресс-конференцию, на которой присутствовал не только совершенно подавленного вида король Италии, но и кайзер Германии. Мрачный, конечно, но от него ничего не требовалось, только присутствовать. Поэтому проблем он не создавал и создать не мог. Ему специально позволили переговорить в приватной обстановке с Виктором Эммануэлем III, чтобы тот передал правильное настроение этому нордическому усачу, вроде как по ошибке или недосмотру. Но какая разница? Дело сделано, страх посеян. Именно здесь, при большом стечении народа и журналистов, и прозвучали манифесты о мире, о войне и о державе. И уже через несколько часов не только вся Италия знала об этих грандиозных новостях, но и весь мир. Разумеется, поверили не все. Но на это и не было расчета. Главное, подобный шаг создавал просто феерический бардак на юге французского фронта, где итальянские части стояли вперемешку с австро-венгерскими. А значит, что? Правильно. Отступить для закрытия образовавшейся дыры австро-венгерские части вряд ли смогут. Во всяком случае, в значимом количестве и быстро. А это, хочешь не хочешь, распространит панику дальше, шире и глубже. В Берлине и Вене начнут принимать экстренные меры на нервах.